Глава 15. Они четко видят свою цель, но понимают, что путь к успеху нужно начинать с первой ступеньки. Миллениалов часто обвиняют в том, что они все рассчитывали сразу после колледжа, а может быть и после школы, стать большими начальниками. Кстати, некоторым из них это действительно удалось. А вот представители поколения Z в этом похожи на своих родителей из поколения X. Они видят конечную цель, которой хотят достичь, например, получить работу своей мечты. Но они также понимают, что путь к успеху начинается с первой ступени карьерной лестницы. А это может означать, что нужно сначала поработать продавцом в магазине, официантом на фудкорте, заправщиком на АЗС или сиделкой в доме престарелых, а может быть отслужить в армии или овладеть каким-то специальным навыком, используя информацию с видеохостингов. Они с готовностью принимают этот факт и подходят к решению стоящей перед ними задачи — добиться успеха в жизни и построить карьеру с серьезностью и целеустремленностью. Спросите себя, когда я был в их возрасте, как я представлял свой путь к успеху в жизни и карьере? Спросите зумера, что вы планируете делать, чтобы достичь своих целей в жизни?